Глава 10. В Москве. Театр Бренко. Встреча в Кремле. Пушкинский театр в парке. Тургенев в театре. Островский и Бурлак. Московские литераторы. Мое первое стихотворение в будильнике. Как оно написано? Скворцова, номера. Гимнастическое общество. В Москве артистка малого театра Бренко, жена известного присяжного поверенного и лучшего в то время музыкального критика, работавшего в «Русских ведомостях» Левинсона, открыла в помещении Солодовниковского пассажа первый русский частный театр в Москве. До того времени столица в отношении театров жила по регламенту Екатерины II, запрещавшему во избежание конкуренции императорским театрам на всех других сценах пляски, пение, представления комедиантов и скоморохов. Бренко выхлопотала после долгих трудов первый частный театр в Москве благодаря содействию графа Воронцова-Дашкова, который, поздравляя госпожу Бренко с разрешением, сказал ей: «История русского театра и нам с вами отведет одну страничку. Может быть, в будущем. А пока что-то мало писали об этом крупнейшем факте театральной русской истории». Бренко ставила в Солодовниковском театре пьесы целиком и в костюмах, называя все-таки на афише сцены из пьес, театр ломился от публики. Труппа была до того в Москве невиданная. Стрепетова получала 500 рублей за выход. Писарев 900 рублей в месяц. Понизовский, Немирова Ральф, Рыбчинская, Глама Мещерская, Градов Скалов и прочие. Потом Бурлак. Он попал случайно. Градов Соколов в какой-то пьесе обыграл Писарева. Последний обозлился и предложил Бренко выписать Андреева Бурлака, о котором уже шла слава. «С Градовым играть не могу, это балаган какой-то, не могу», — возмущался Писарев выходками актера. С огромным успехом дебютировал Бурлак в Москве и сразу занял первое место на сцене. Закончив пензенский сезон 1880-81 года, я приехал в конце поста в Москву для ангажемента. В пасхальную и заутреннюю я в первый раз отправился в Кремль, пробился к соборам, народ заполнил площадь. Все ждут, когда колокола могучи грянут за Иваном, безлунной полночью в ответ и сверкают над туманом колосья гаснущих ракет. Тюкнули первой трелью перед боем часы на Спасской башне и в тот же миг заглохли под могучим ударом Ивановского колокола. Все в Кремле гудело, и медь, и воздух, и ухали пушки с Тайницкой башни, и змейками бежали по стенам и куполам живые огоньки пороховых ниток, зажигая плошки и стаканчики. Мерцающие огоньки их озаряли клубящиеся дымки, а над ними хлопали, взрывались и рассыпались колосья гаснущих ракет. На темном фоне Москвы сверкали всеми цветами церкви и колокольни от бенгальских огней, и, казалось, двигались от их живого огненного дыма. Пропадали во мраке, и снова освещенные новой вспышкой вырастали и сверкали и колыхались. Я стоял у крыльца Архангельского собора. Я знал, что там собираются в этот час знаменитости московской сцены и некоторые писатели. Им нет места в Успенском соборе, туда входят только одетые в парадные мундиры высших рангов власти придержащие. Но и те из заслуженных артистов, которые бы имели право и даже по рангу обязаны были быть в Успенском, все-таки никогда не меняли этих стоптанных каменных плит вековечного крыльца на огни и золото парада. Самарин, Шумский, Садовский, Горбунов, всегда приезжающий на эту ночь из Петербурга, а посредине их Островский и Чаев. Дальше отдельной группой художники Маковский, Неврев, Суриков и Пукерев. Головой выше всех певец Хохлов, в своей обычной позе демона со скрещенными на груди руками. Со многими я был еще знаком с артистического кружка, но сознавал, что здесь мне еще очень рано занимать место близко к светилу. Я издали любовался этим созвездием. Вдруг вижу, ковыляет серединой площади старый приятель Андреев Бурлак с молодой красивой дамой под руку. Это была Бренко. Познакомились. И вот я служу у Бренко. Бурлак, режиссер и полный властитель, несмотря на свою любовь к выпивке, умел вести театр и был, когда надо, для пользы дела ловким дипломатом. Понадобилась новая пьеса. Бренко обратилась к Потехину, который дал ей выгодное предприятие, но с тем, чтобы его дочь, артистка-любительница, была взята на сцену. Условие было принято. Госпоже Потехиной дали роль Аксюши в «Лесе», которая шла у нее очень плохо, чему способствовала ее картавость. После Аксюши начали воздерживаться давать роли Потехиной. Она все требовала, и непременно героинь. Потехин пожаловался Островскому и просил его повлиять на Бренко. Островский посылает письмо и просит Бренко приехать к нему. Догадываясь, в чем дело, Анна Алексеевна посылает Бурлака. Тот приезжает. Островский встречает его сухо. Что это, дочь почтенного драматурга обходите? Потрудитесь ей давать роли. Мы ей даем, Александр Николаевич, — отвечает Бурлак. Что даете? Героиню давайте. Вот и на днях ей роль готовим дать. Грозу вашу ставим, так ей постановили дать Катерину. Катерину? Кому? Потехиной? Нет, вы от этого избавьте. Кому хотите, то не ей. Ведь она 36 букв русской азбуки не выговаривает. Бурлак хохотал, рассказывает Рупи разговор с Островским. Так отделались от Потехиной, которая впоследствии в Малом театре, перейдя на старух, сделалась прекрасной актрисой. Островский любил Бурлака, хотя он безбожно перевирал роли. Играли лес. В директорской ложе сидел Островский. Во время сцены Несчастливцева и Счастливцева, когда на реплику первого должен был выход, артисты опоздали выпустить. Писарев сконфузился, злился и не знает, что делать. Бурлак подбегает к нему с папироской в зубах и, хлопая его по плечу, фамильярно говорит одно слово — «пренебреги». Замешательство скрыто, публика ничего не замечает, а Островский после спектакля потребовал в ложу пьесу и вставил в сцену слово «пренебреги». А Бурлаку сказал: «Хорошо вы играете лес, только этот лес не мой, я этого не писал, а хорошо». В присутствии Островского в гостиной Брянка Бурлак прочел как-то рассказ Мармеладова. Впечатление произвел огромное, но наотрез отказался читать его со сцены. «Боюсь, прямо боюсь», — объяснял он свой отказ. Наконец, бенефис Бурлака. Брянко без его ведома поставил в афише: «Андреев Бурлак прочтет рассказ Мармеладова», и показал ему афишу. Вскипятился Бурлак: «Я ухожу! К черту! Бенефис, театр! Ухожу!» И вдруг опустился в кресло, и старый моряк, видавший виды, разрыдался. Его долго уговаривали. Островский, Брянко, Писарев, Глама и другие. Наконец он пришел в себя, согласился читать, но говорил: «Боюсь я его читать». Однако прочел великолепно и успех имел грандиозный. С этого бенефиса и начал читать рассказ Мармеладова. На лето Бренко сняла указные старый деревянный Петровский театр, много лет стоявший в забросе. Это огромное здание, похожее на большой театр, но только без колонн. Находилась на незастроенной площади парка, справа от аллеи, ведущей от шоссе, где теперь последняя станция трамвая, к Мавритании. Брянка его отремонтировала, обнесла забором часть парка и устроила сад с рестораном. Вся труппа Пушкинского театра играла здесь лето 1881 года. Я поселился в театре на правах управляющего и, кроме того, играл в нескольких пьесах. Так в «Царе Борисе» неизменно атамана Хлопку, а по болезни Валентинова — Петра в «Лесе». Несчастливцев играл Писарев, Аркашку Андреев Бурлак и Аксюшу Глама Мещерской. Как-то я был свободен и стоял у кассы, шел лес. Вдруг ко мне подлетает муж Бренко Левинсон и говорит: «Сейчас войдет Иван Сергеевич Тургенев, проводите его, пожалуйста, в нашу директорскую ложу». Второй акт только что начался. В дверях показалась высокая фигура маститого писателя. С ним рядом шел красивый брюнет с седыми висками в золотых очках. Я веду их в коридор. «Иван Сергеевич, пожалуйста, сюда, в директорскую ложу». Он благодарит, жмет руку. Его спутник называет себя Дмитриев. Оба вошли в ложу, а я в партер. А там уж шепот: «Тургенев в театре». В антракт Тургенев выглянул из ложи, а вся публика встала и обнажила голову. Он молча раскланялся и исчез за навеской, больше не показывался и уехал перед самым концом последнего акта незаметно. Дмитриев остался. Мы пошли в сад. Пришел Андреев Бурлак с редактором «Будильника» Кичеевым, и мы сели ужинать вчетвером. Поговорили о спектакле, о Тургеневе, и вдруг Бурлак начал собеседникам рекомендовать меня, как ходившего в народ, как в Саратове провожали меня на войну, и вдруг обратился к Кичееву. — Николай Петрович, он, кроме того, и поэт, возьми его под свое покровительство. У него сейчас в кармане новые стихи, он мне сегодня читал их. От неожиданности я растерялся. — Не стесняйся, давай читай. Я вынул стихи, написанные несколько дней назад, и по просьбе Кичеева прочел их. Кичеев взял их у меня, спрятал в бумажник, сказав: «Прекрасные стихи, напечатаем». А Дмитриев попросил меня прочитать еще раз, очень расхвалил, и дал мне свою карточку. «Андрей Михайлович Дмитриев, барон Галкин, Большая Дмитровка, номера Бучумова. Завтра весь вечер дома, рад буду, если зайдете». На другой день я засиделся у Дмитриева далеко за полночь. Он и его жена, Анна Михайловна, такая же прекрасная и добрая, как он сам, приняли меня приветливо. Кое-что рассказал им из моих скитаний, взяв слово хранить-то в тайне. Тогда я очень боялся моего прошлого. — Вы должны писать, обязаны. Вы столько видели, такое богатейшее прошлое, какого ни у одного писателя не было. Пишите, а я готов помочь вам печатать, а нас навещайте почаще. Прошла неделя со дня этой встречи. В субботу, тогда по субботам спектаклей не было, мы репетировали «Царя Бориса». Так приехали Чарский, который должен был чередоваться с Писаревым. Вдруг валивается Бурлак. Он только что окончил сцену с Киреевым и Борисовским. — Пойдем в буфет. Угощай коньяком. Видел? И он подал мне завтрашний номер «Будильника» от 30 августа 1881 года, еще пахнущий свежей краской. А в нем мои стихи и подписаны «ВЛГИ». Это был самый потрясающий момент моей биографии. Это мое торжество из торжеств. А тот Чебурлак сказал, что Кичеев просит прислать для «Будильника» стихов и прозы еще. Я ликовал. И в самом деле, подумалось, я еще так недавно беспаспортная бродяга, ночевавший зимой в ночлежках и летом под лодкой да в степных бурьянах, сотни раз бывшие на границе той и другой погибели. И вдруг... И нюхаю, нюхаю свежую типографскую краску и смотрю, не насмотрюсь на мои ведь напечатанные строки. И так я начал с Волги, Дона и Разина. Разина, стеньки, товарищи славные, Волгой владели до моря широкого. Стихотворение это, открывшее мне дверь в литературу, написано было так. На углу Маховой и Воздвиженки были знаменитые в то время Скворцовы номера, занимавшие огромный дом, выходивший на обе улицы, и, кроме того, высокий надворный флигель, тоже стоящий из сотни номеров более мелких. Все номера сдавались помесячно, и квартираны жили в нем десятками лет. Родились, вырастали, старились, и никогда никого добродушный хозяин старик Скворцов не выселял за неплатеж. Другой жилец чуть не год ходит без должности, а потом получит место и снова живет, снова платит. Старик Скворцов говорил: со всяким бывает, надо человеку перевернуться дать. В надворном флигеле жили служащие, старушки на пенсии с моськами, балонками и мелкие актеры казенных театров. В главном же доме тоже десятилетиями квартировали учителя, профессора, адвокаты, более крупные служащие и чиновники. Так, помню, жил там профессор-гинеколог Шатерников, известный детский врач Томас, сотрудник русских ведомостей доктор Воробьев. Тихие были номера, жили скромно. Кто готовит на керосинке, кто брал готовые, очень дешевые, очень хорошие обеды из кухни при номерах. А многие флигельные питались чайком и закусками. Вот в третьем этаже этого флигеля и остановилась приехавшая из Пензы молодая артистка Дубровина Баум в ожидании поступления на зимний сезон. 15 июля я решил отпраздновать мои именины у нее. В день я не был занят и сказал Бренк, что на спектакле не буду. Закупив закусок, сластей и бутылку автандиловского, розоватого кхетинского, я в 20:00 был в скворцовых номерах, в крошечной комнатке с одним окном, где уже за то, что поданным самоваром сидела Дубровина и ее подруга, начинающая артистка Бронская. Обрадовались, что я свои именины справляю у них. А когда я развязал кулек, то уж радости и конца не было. Пили, ели, наслаждались, даже по глотку вина выпили, хотя оно не понравилось. Да, надо сказать, что я купил вино для себя. Дама вообще никогда не угощал вином. Это моим всегдашним неизменным правилом. Два раза меняли самовар и болтали, болтали без умолку. Вспоминали с Дубровиной Баум Пензу, первый дебют, Долматова, Свободину, ее подругу М. И. М., только что кончившую 8 классов гимназии. Дубровина читала монологи из пьесы «Стихи», прекрасно читала. Читал и я отрывки своей поэмы, написанные еще тогда на Волге, «Бурлаки», и невольно с них перешел на рассказы из своей бродяжной жизни, поразив моих слушательниц, не знавших, как и никто, почти моего прошлого. А Бронская прекрасно прочитала Лермонтовское «Тучки небесные, вечные странники». И несколько раз задумчиво повторяла первый куплет, как только смолкал разговор. И все трое мы повторяли почему-то «Тучки небесные, вечные странники». Пробила полночь, мы сидели у открытого окна и говорили, говорили, а меня так и преследовали «Тучки небесные, вечные странники». «Напишите стихи на память», — начали меня просить мои собеседницы. «Вот бумага, карандаш, пишите, а мы помолчим». Они отошли, сели на диван и замолчали. Я расположился на окне, но не знал, что писать. В голове лермонтовский мотив мешался с воспоминаниями о бродяжной Волге. «Тучки небесные, вечные странники», — написал в начале страницы, потом отделил от чертой и начал. «Все-то мне грезится, Волга широкая». Эти стихи были напечатаны в будильнике. В Москве существовала школа гимнастики и фехтования, основанная стариком Пуаре. После него она перешла к Постникову и Тарасову. Первый знаменитый гимнаст и конькобежец, второй солдат образцового учебного батальона. Тарас Тарасов, на вид вроде моего дядьки Китаева, только повыше и потолще. Это непобедимый московский боец на штыках и эспадронах. Я случайно забрел этот зал, в то время, когда Тарасов вгонял в 7-й под гренадерского поручика, бравшего уроки штыкового боя. Познакомился с Постниковым и Селецким, любителем фехтования. Когда Тарасов отпустил своего ученика, я предложил ему пофехтовать. Надели нагрудники, маски и заработали штыками. Тарасов сначала неглижировавший, бился как с учеником, но получил неожиданную пару ударов, спохватился, и бой пошел вовсю и кончился, конечно, победой Тарасова, но которую он за победу и не счел. Когда же я ему сказал, что учился в полку у Ермилова, он сразу ожил. «Конопатый такой, чернявый, Федором звать. Он в Нежинском полку на вторительную службу пошел. Да, у него 3 нашивки. Мы вместе в учебном полку были. Хороший боец. Но вот теперь я понимаю, что вы такой». Постников удивился моим гимнастическим трюком. Я, конечно, молчал от цирки и хорошо сделал. Я продолжал заходить в школу, увлекся эскадронами, на которых Тарасов сперва бил меня, как хотел. А тем временем из маленькой школы вышло дело. Селецкий, служивший в конторе пароходства братьев Каменских, собрал нас, посетителей школы, и предложил нам подписать выработанный устав Русского гимнастического общества. И хорошо, что я промолчал о цирке. В уставе параграф, воспрещающий быть членом общества лицам, выступавшим за вознаграждение на аренах. Устав разрешили. Кроме небольшой кучки, нас, гимнастов и фехтовальщиков, набрали мертвых душ, и в списке первых учредителей общества Появились члены из разных знакомых Селецкого, в том числе его хозяева братья Каменские и другие московские купцы, в том числе еще молодые тогда дети Тимофея Савича Морозова, Савва и Сергей, записанные только для того, чтобы они помогали деньгами на организацию дел. Обратился Селецкий к ним с просьбой дать взаимообразному обществу 1000 рублей на оборудование зала. О разговоре с Саввой нам Селецкий так передавал. Сидим с Саввой в директорском кабинете отцовском кресле. Посмотрел в напечатанном списке членов свою фамилию и говорит. Очень-очень. Хорошо-с, хорошо-с. Очень срац. Успеха желаю-с. Ему 1000 рублей взаимообразно, как кипятком его ошпарил. Он откинулся к спинке кресла, поднял обе руки против головы ладонями наружу, как на иконах молящихся святых изображают, закатив вверх свои калмыцкие глаза, и елейно зашептал «Не могу-с, и не говорить об этом-с. Все, что хотите-с, но принципиально дал себе слово не давать взаймы денег, принципиально-с». Встал и протянул мне руку. Так молча и расстались. Выхожу из кабинета в коридор, встречаю Сергея Тимофеевича, рассказываю сцену с братом. Он покачал головой и говорит, «Сейчас я не могу, а вы заходите завтра в эти часы ко мне. Впрочем, нет, пойдемте». Завел меня в другой кабинет, попросил подождать, и тотчас же вернулся и подает увесистый конверт. «10 000, желаю успеха». «Я предлагаю написать вексель или расписку, ничего не надо, делом интересуюсь. Будут в обществе деньги и без векселя отдадите». И Селецкий вынул из конверта 10 сотенных. Оборудовали на Страстном бульваре в доме Редлих прекрасный зал, и дело пошло. Лет через 5 возвратили Сергею 500 рублей, а в 1896 году я, будучи председателем общества, отвез ему остальные 500 рублей, получив этом расписку, которая поныне у меня. В числе членов-учредителей был и Антон Чехов, плативший взнос и не занимавшийся. Моя первая встреча с ним была в зале. Он пришел с Селецким в то время, когда мы бились с Тарасовым на эсподронах. Тут нас познакомили. Я и внимания не обратил, с кем меня познакомил Селецкий. Уж потом Чехов мне сам напомнил. Впоследствии на наше гимнастическое общество обратило свое благосклонное внимание полиция. Начальник охранного отделения Бердяев сказал председателю общества при встрече на скачках, «Школа гимнастов. Знаем мы что? Знаем. В Риме тоже была школа Спартака. Нет, у нас это не пройдет». Гимнастические классы тогда у нас были по вторникам, четвергам и субботам от 8 до 10 вечера. В числе помощников Постникова и Тарасова был великолепный молодой гимнаст Постников, впоследствии известный хирург. В числе учеников находились два брата Дуровы, Анатолий и Владимир. Уж отсюда не пошли в цирк и стали входить в славу с первых дней появления на арене.